5.16. Остеохондропатии различных локализаций. Под таким названием описывают ряд заболеваний, при которых поражается в первую очередь губчатая костная ткань в виде асептического некроза трубчатого вещества костей. Очаги некроза могут быть в различных участках скелета, позвоночнике, бедренной, большеберцовой и плюсневых костях. В основе заболевания лежит нарушение трофики костной ткани и суставного хряща в результате расстройства кровообращения. Развитию заболевания способствуют физические перегрузки и хронический травматизм. Заболевания чаще возникают у детей и юношей в период роста скелета и полового созревания. Очаги поражения локализуются в костях нижних конечностей, типичных местах, подвергающихся наибольшему механическому воздействию. Болезнь протекает медленно, но доброкачественно и заканчивается выздоровлением к концу полового созревания, полного завершения роста и окостенения скелета. 5.16.1. Коленный сустав. Болезнь Кеннига. Болезнь Кеннига проявляется ограничением участка костного вещества, чаще в области медиального мыщелка бедренной кости, вблизи межмыщелковой борозды. Заболевание возникает у молодых мужчин. Пациенты жалуются на боли в коленном суставе, усиливающиеся при нагрузке, беге, приседании, подъеме по лестнице. В суставе обнаруживают небольшой выпад. При полном сгибании колена на медиальном мыщелке бедра у медиального края надколенника обнаруживается при пальпации болезненный участок размером в 2-3 квадратных сантиметра. При резких болях необходим постельный режим. На 2-3 недели накладывают заднюю гипсовую лангету или гипсовую повязку и назначают массаж голени, бедра и коленного сустава. Цель массажа – уменьшение и ликвидация боли, улучшение крово- и лимфообращения в мягких тканях окружающих сустав и в пораженном участке, трофики, обмена и регенерации, ускорение процесса рассасывания некротизированной костной ткани. На больной ноге применяют все массажные приемы, за исключением грубой ручной прерывистой вибрации. В области больного коленного сустава производят обхватывающее непрерывистое поглаживание обеими руками, попеременное растирание, обхватывающее поглаживание с отжиманием тенорами от надколенной чашечки в сторону подколенной ямки. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами со всех сторон и особенно в месте пораженного участка, общее обхватывающее поглаживание. Кроме того, можно использовать механическую стабильную вибрацию на очаге поражения воронкообразным резиновым вибратоном. При одностороннем поражении одновременно применяют энергичный массаж всей здоровой ноги. Для оказания рефлекторного влияния на пораженную конечность массируют пояснично-крестцовую область, особенно тщательно паравертебральную область на уровне от L5 до S8. Продолжительность процедуры при массаже одной ноги и пояснично-крестцовой области 15-20 минут, а при массаже пояснично-крестцовой области обеих нижних конечностей до 30 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 15 процедур с повторением через 1-1,5 месяца.